А она рассказывала, как жила летом на Финском взморье, как ходила холодными росными утрами на болото за ягодами, как убегала от лося, который вздумал с ней поиграть, серо-голубой, с трепещущими ноздрями. А Репнин слушал и думал: пусть говорит и о болоте, и о ягодах, и даже о лосе, которого, может, видела, а может, и нет, пусть говорит, лишь бы говорила. От мягкой солнечности, которую излучала эта женщина, не было спасения. За полночь, когда дежурные пьесы были сыграны на фортепиано, и счастливая именинница уснула, обложенная подарками, как подушками, явился Жиль. «Я соединил вас намеренно», — сказал он, глядя белыми глазами то на Репнина, то на жену. «Надеюсь, вы предостерегли ее», — он говорил по-русски лучше, чем казалось Репнину вначале. «Простите, речь идет о Дворцовой?» — спросил Репнин наобум. Как полагал он, решение Анастасии Сергеевны остаться на Дворцовой вряд ли одобрял муж. «Да, конечно», — просиял Жиль. Ему показалось, что в Репнине он обрел союзника. Жиль пригласил Николая Алексеевича провести остаток вечера у них на Кирочной. Репнин согласился и сам подивился легкости, с которой это сделал. Он готов был ехать с ней много дальше Кирочной. Уже под утро, порядком выпив, Жиль извлек из стола связку ключей и, открыв одну за другой три двери, ввел Николая Алексеевича в странную комнату со сводчатым потолком, без окон, глухую и изолированную, как сейф. «Вы добрый человек и не строите локомотивов», — сказал Жиль, — «поэтому я вам могу открыться». Он приподнял кальку, прикрывавшую большой письменный стол. Там лежала железнодорожная карта мира. «Вот моя идея, смотрите». Белая ладонь Жиля пронеслась над азиатскими просторами России и переместилась в Америку. «Что, Багдадская магистраль в сравнении с этой дорогой?» — воскликнул Жиль. «Вот где масштабы! Париж, Москва, Аляска, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Из одного полушария в другое без пересадки». Репнин смотрел на него встревоженного и бледного. Румянец на лице Жилля загорелся и погас. Думал, он уже видит себя командиром железных поездов, соединивших старый свет с новым. Видно, он деятелен и немало тщеславен, этот человек. Однако, как не важна была для Жиля железнодорожная стратегия, он воспользовался ею, чтобы расположить гостя, да, пожалуй, уединиться с ним. «В прошлый раз наша беседа оборвалась, как только заговорили о Дворцовой», — произнес Жиль, не сводя глаз с двери, за которой была жена. «Не скрою, когда Анастасия Сергеевна была приглашена в министерство, это мне льстило». Он тронул кончиками пальцев левый ус. Тот, что был погуще. «Но ведь тогда там был Терещенко, а сейчас бог весть кто. Мне кажется, — он посмотрел на Репнина с надеждой, — лучше вас никто не знает, что мне делать». Но прежде чем Репнин нашелся, вошла Анастасия Сергеевна. Она поняла, попытки мужа склонить на свою сторону гостя не имели успеха. «Вечер был так хорош, что вряд ли стоит его портить», — засмеялась она. «Хорош, хорош», — повторил Жиль. Он действительно любил это слово. Репнин был рад, что и в этот раз деликатная тема не получила развития. Однако он не мог не подумать. К политике ее шаг решительно не имеет никакого отношения. На нее это не похоже. Но тогда что это такое? Последствия семейного конфликта, скрытого, зреющего исподволь, неожиданный результат затянувшегося единоборства со своей совестью или своеобразное проявление разочарования. Репнин оглядел комнату. Эти стены должны были досказать то, что еще скрывали их обитатели. Но стены были немы.